Сборы были короткими. Уже через день после разборок в ГАИ мы, покидав в багажник еду и питье, выдвинулись на север. С половины пути до Бельцев проехали мило и интеллигентно, я даже набрался наглости и ненадолго сел за руль. Очень ненадолго, машина почему-то сразу начала ехать зигзагами к ужасу следующих сзади, особенно тех, кого мы ранее обогнали. Надо полагать, они решили, что водитель внезапно резко напился, вот и куролесит. Из-за руля меня погнали, но тут выяснилось, что в самой глубинке Молдавии война как раз-таки очень даже и чувствуется. На дороге все чаще и чаще начали появляться посты, причем на постах все больше местные ополченцы. Стоит такой крестьянин у дороги и задает вопросы. При этом в лоб тебе направлена берданка, неприятное ощущение. С учетом еще и того, что многие ополченцы были, мягко говоря, не шибко трезвы. Что ж до уровня цивилизованности, или, если угодно, образованности. «Багажник открывай!» — с сильным акцентом командует очередной ополченец. «Открываем, куда деваться?» Благо, кроме запаски и ремкомплекта, ничего интересного там нет. «Открывай передний багажник!» Знать бы еще, что это такое. На всякий случай открываю бардачок. Постовой поводит стволом довольно грозно. «Тебе говорят, передний багажник открывай!» Передним багажником оказался капот. У меня возникло ощущение, что ополченец очень удивился, обнаружив под ним мотор, аккумулятор и прочую автомобильную начинку. Впрочем, он слегка успокоился, изъяв у нас излишки коньяка. И так всю дорогу. Когда стемнело, стало еще мрачнее. Помнится, на границе в 1:30 ночи я едва не бросился на шею украинским погранцам, которые те еще ангелы, особенно стоявшие с ними на посту беркутовцы. Украинцы нас вдоволь пошмонали, но после молдавских ужасов, где была маза и пуля в лоб схлопотать, все это казалось какими-то интеллигентскими приколами. Эйфория побега с места боевых действий закончилась довольно быстро, и на подъезде к российской границе хохлы в форме начали уже конкретно напрягать. На здешнем посту и постоять пришлось 1:30 часа, и трясли довольно активно. Как же, молдавские номера, да еще и едут к москалям. Подозрительно. Зато российский пост тронул за душу тем, что его просто не было. То есть будка была, это точно, и в ней, надо полагать, сидели пограничники, менты, еще кое-кто. Вот только за пределы будки они не выходили. Мы замедлили скорость, ненадолго остановились, и, поняв, что никому тут не нужны, поехали дальше. «Добро пожаловать на родину», — бросил мне Комиссаров. Мы посмеялись и расслабились. А чего ж не расслабиться, если обстоятельства позволяют? Приличная дорога, машин немного, даром что середина дня, гаишников вообще не видно, солнышко светит опять же. И, что удивило куда больше, на редкость приличная кормежка в придорожных едальнях. Кто бы мог подумать? На последних 200 километрах до Москвы машина показала нам, на что она способна. Точнее, показал Сашка. Он все-таки действительно был классным водителем. На не шибко пустой дороге Комиссаров топил под 130 и держал эту скорость практически до МКАДа. Семерки, девятки и даже парочка мерседесов с изумлением взирали на нахального желтенького инвалида, обгоняющего все, что встречалось на его пути. Движок при этом особо не жужжал, к ходовой претензий тоже не было. В общем, Боря не соврал, тачка и впрямь оказалась на редкость качественной. Жаль, жить ей оставалось недолго. Но это уже претензия не к ней, а к самому себе. Дали дураку стеклянный хуй. Недолгое счастье. Засаду с документами на копейку ликвидировать не удастся. К такому выводу пришел консилиум, который я собрал сразу по приезде в столицу. «Борька еще год будет техпаспорт оформлять», — уверил меня доктор. «Это еще если его пинать, причем не здесь, а в Кишиневе. При том, что дел там у нас толком нет, сам знаешь. Весь обнал уже в Москве делаем. Если хочешь, Комиссаров тебе переклеит фотку. Хотя, по-моему, ты с Тоевичем и так одно лицо. Ты бы лучше кататься учился, раз уж назвался Груздем». Тут выяснилось, точнее, подтвердилась неприятная подробность. Руля я боюсь. То есть обычно страхи в то время лечились народными средствами. Стакан водки, и вот перед вами не трус, а натуральный берсеркер. Но тут методика явно не годилась. К тому же оказалось, что инструктором со мной ездить никто не хочет. Из всей тусовки любовью к педагогическим экзерсисам отличался только Краб, а он как раз был увлечен романом с Мариной и появлялся только ночами, да и то не всегда. Выручил Серега доктор, забредший как-то раз на огонек на чертань. Мой добродушный тезка вызвался прокатиться со мной по близлежащим кварталам, но выдержал не больше получаса. Бестолковый, да еще и боязливый ученик выведет из себя кого угодно. Работы особой не было, и ближе к ночи началось очередное пиршество, несколько омраченное тем, что мне постоянно ставили на вид неуспехи в обучении. Я мрачнел и напивался, да так, что к полуночи пробило на бычку, типа «Вы тут все козлы, а у меня зато тачка есть». В бычке, как говорят, я довольно мало приятен. Не то чтобы очень уж агрессивен, комплекция не та, а просто недобр и при этом занудно однообразен. Так что за пару часов успел собутыльников хорошенько достать. Хранитель разумности комиссаров к этому времени уже давно храпел на бильярдном столе. Кто-то менее мудрый не выдержал моих распальцовок и протянул ключи от машины. «Если ты такой крутой и с тачкой, так съезди и заправь ее. А то со всей этой учебой бензин уже кончается потихоньку». Не очень удачная идея сама по себе. Сильно пьяного человека, без опыта вождения, выпускать в город, да еще и без инструктора. И вдвойне неудачная, поскольку человека еще и явно брали на слабо. Ну, или человеку, то есть мне так показалось. «И поеду», — решительно заявил я. «Сейчас вот еще водки хлопну и поеду. Только мне одному скучно будет. Давайте Аленку с собой возьму». Аленка, она же малое рыжее животное, в отличие от большого, Натики, МРЖ, мыржик, приблудилась к тусовке несколькими месяцами ранее, в период рассылки объявлений по бесплатным газетам. Как-то раз доктор с крабом вздумали с пьяных глаз зарядить очередную объяву не в коммерческую часть газеты, а в раздел «Знакомства». Улов тогда получился незначительный, практически нулевой, но некую скромную девицу удалось по телефону заманить в гости, обещанием общения с веселыми, интересными молодыми людьми. Все прошло довольно чинно. Главный греховодник Макс был занят своим самоваром, а остальные на тот момент интересовались блудом куда меньше, чем алкоголем. А вот на следующий день была баня. В машине мест не хватило, и я с новой знакомой поехал на чертань на бомбиле. И как-то так получилось, что еще по дороге к пункту назначения мне удалось склонить даму к оказанию интимных услуг орального свойства прямо на заднем сиденье видавшего виды москвичонка. «За дорогой, смотри», — привычно прикрикнул я на пенсионера-водителя и не менее привычно отметил, что тот пялится в зеркало заднего вида, как бы незаметно поправив его так, чтобы был виден салон. Трудно сказать, возможно, мы действительно были интересными собеседниками. Вполне вероятно, что девушке просто нравилось бухать и ебаться с раскомплексованными по самые никуда мужчинками. Женская душа потемки, известное дело. Факт тот, что Аленка стала появляться на чертане довольно часто. Вот и в эту ночь она тихонько сидела в уголке и попивала водку. Конечно, публика не очень хотела отпускать барышню, аргументируя это вполне по-щедрински, общество бабу отнять вздумал. Но тут уж уперся я, или с девицей, или вообще не поеду. Посовещавшись, решили, что ехать-то надо. До бензоколонки на углу Балаклавки и Варшавки мы не доехали меньше километра. Мне и сейчас порой кажется, что водить машину — занятие очень простое. Время от времени у меня это даже получается, причем весьма неплохо. Правда, во сне. Вот и в ту ночь я был как во сне. Алкоголь с одной стороны, дождь стеной с другой. В общем, казалось, что все делаю правильно, пока не раздался громкий скрежет, удар, и машина остановилась, ощутимо покосившись. Всадник без головы. Когда утром я попробовал исследовать свой ночной маршрут, то понял, что даже выезд из двора был некоторым чудом. С ближайшим к подъезду фонарным столбом машина разминулась, судя по следам протектора, максимум сантиметров на 30. Дальше пошли флешбеки. Вспомнил, как перед поворотом на Варшавку от меня шарахнулся длинный автобус «Колбаса». Еще бы ему не шарахаться от едущего зигзагами НЛО. Почему НЛО? Да просто в копейке нестандартная система управления светом. И где включаются фары, я так и не нашел. Ехали в темную. Не разобрался, кстати, и с дворниками. Борьба с ливнем выглядела так. Нашел замасленную тряпку и через каждые 500 метров тормозил, чтобы протереть ею лобовое стекло. Делал все это, впрочем, довольно ловко, по крайней мере, в этом меня пыталась убеждать Аленка. Пьяные оба были в умат, а экзотическое путешествие вбросило в вены адреналина, и я уже предвкушал неслыханные плотские утехи по возвращении на хату и, видимо, заторопился. В причинах аварии наши версии разошлись. Мне казалось, что я сослепо перепутал блок-секцию левого поворота и основной светофор, вот и тронулся не вовремя. В Аленкиной версии все было несколько веселее. «Ты очень хорошо ехал», — сообщила барышня, — «соблюдал правила». А потом вдруг рявкнул: «А что это я как лох какой, всю дорогу на зеленый еду?» и рванул на красный. В любом случае, как можно было угодить в левую бочину машине, которая собиралась поворачивать налево же? Напомню, мы двигались прямо. Непонятно. Не вполне понятно и то, как можно скромной, хрупкой долгожительницей Копейкой отправить на списание кузов новенькой «Волги». Но мне это удалось. В «Волге» сидели пятеро, два мужика, какая-то баба и двое детей. Я понял, что в пьяном виде ездил за рулем последний раз в жизни. Перебор. Но понял это только на утро, а к вечеру на время подзабыл. А тут просто вышел из машины и начал объяснять мужикам, что я кругом виноват, ГАИ вызывать не нужно, все целы, а денег я им насобираю прямо сейчас. Шок, в котором пребывали волговцы, можно себе представить. Абсолютно пьяный мужик в Копейке с выключенными фарами, молдавские номера и документы.